Элиза фон Шартрену. Май 1694. «Мой неблагодарный, но скорый на милосердие граф. Ваше письмо вызвало у меня улыбку. Перспектива обсудить с вами благотворительность дает мне еще один повод устремиться в Версаль сразу по завершении дел в Лейпциге. Однако не забывайте, что приобретенные вами долговые обязательства не стоят ничего, покуда генеральный контролер финансов не назначит им надежные источники погашения. Поскольку денег нет ни во Франции, ни даже в Англии, наличные средства следует искать где-то еще. Корабли перевозят по морю ощутимые ценности, а закон дозволяет захватывать их в качестве военной добычи. Покуда вся Франция погружена в отчаяние, Жан-Бар в Дюнкерке переживает золотой век и нередко приводит туда призы, дохода от продажи которых с лихвой хватит на погашение всех указанных обязательств, будь генеральный контролер финансов пожелает отдать такое распоряжение. Могут пройти недели, прежде чем я возвращусь во Францию, посему советую вам обратиться непосредственно к Жану Бару. В случае успеха мы с вами сможем мечтать о прогулке по королевским садам, во время которой и обсудим, на какое благое дело направить ваши пожертвования. Элиза».